Все остальные тут не просто добровольно, а после серии ряда подготовительных курсов и тестов. Все без исключения рвались сюда не один день и нацелены развиваться в рамках созданной тут системы. Подросток обвел взглядом помещение. Я, видимо, даже не о корпусе сейчас, скорее, о государственной нише. Именно. Золотые слова. В свой анализ прибавьте и меня, кивнул Бак, который стоит на том же пути, но прошел дальше. А вы допускаете грубые погрешности сразу в трех плоскостях. Внимательно слежу за ходом вашей мысли. Первое. Демонстративный игнор сложившихся балансов. Сегодняшняя выходка с полицией – лучшая иллюстрация. Когда Карвелья уже все решила за вас с полицией на месте, молчу, за каким лядом вы туда поперлись, и дай ей бог здоровья, а вы вылезли из ямы со своими рационализациями. Вам очень повезло, что у сержанта Кайшиты, темнокожий начальник штаба бригады, много кого знающий лично в силу возраста, плюс часовые пояса, там же через какое-то время. Ну а теперь вы мне скажите, чтоб я вас не неволил, ехидно выделил последнее слово Бак, чисто теоретически, где наши с вами точки соприкосновения, вашу деятельность на ниве кинематографа убираем, спасибо за понимание, по сдаче минимума договорились, снова спасибо, в стратегических планах даже на 5 лет, армии или иной федеральной службы у вас нет, где мой интерес в вашей неспокойной и насыщенной событиями жизни, вы только что сами акцентировали, что от сотрудничества должны выигрывать все стороны, текущие темы, которые каким-то образом всплывают сами, по мере нашего общения, которые мы с вами отрабатываем, правда, в разных ролях, браво, куратор картинно похлопал в ладоши, но я бы даже уточнил в этом месте, идеально мы совпадаем именно в последней, на ней нет ограничения по времени, схватил на лету подросток, да, вы заинтересованы расти постоянно, поскольку одаренные работают над собой постоянно, путь прогресса, как говорится, не имеет конца, и вы запросто лет через 5 можете нарваться на ту же ХАС, я фигурально, у которой личный резерв побольше концентратора, согласен, осторожно выдал Алекс в ответ на вопросительный взгляд подполковника, но телеметрия с моего чипа говорит, что вы сейчас чего-то не договариваете, стараясь натолкнуть меня на мысль, а я заинтересован регулярно делать срез вашего индивидуального уровня применительно к средней температуре по больнице, сообщил подполковник. О серии турниров по прикладному применению искры слышали, читал в программе подготовки одаренных тут. Как смотрите, чтоб заявиться на ближайший? Позволите откровенно, задумчиво спросил Алекс. Бак кивнул, я не вижу вашей выгоды. А когда я чего-то не вижу, я этого не понимаю. А когда я чего-то не понимаю, я этого очень боюсь. Какая непосредственность, фыркнул куратор. Впрочем, искреннее спасибо за откровенность. Все просто, как только мой... Он выделил слово, соискатель выйдет хотя бы в четвертьфинал такого турнира. Это автоматически означает мой перевод в столицу в течение ближайшего квартала. Не знал, удивился пацан. Не ваш уровень, напомнил о дистанции Бак. Так что скажете, кстати, на этот турнир допускаются все подряд с улицы. Просто гражданские обычно не проходят даже первый отбор, потому ваша уникальность нам обоим на руку. Вы намекаете, что можете создавать мне условия для подготовки даже тогда, когда я буду жить не в корпусе. Тут же сделал стойку мальчишка. Справедливости ради он только что вполне честно обрисовал свои планы на следующие несколько лет. Корпуса в них действительно не было. Ровно до той поры, пока вы проходите хотя бы в четвертьфинал, попытался охладить пыл собеседника офицер. Горящие энтузиазмом глаза Алекса его и повеселили, и заставили задуматься. Но у меня есть условия. Внимательно слушаю. Вот этот список дополнительных дисциплин должен быть освоен с ближайшими курсами. Расписание найдете в сетке. Бак отправил файл. Это же запредельно. Поднял глаза пацан через минуту. Алексей, я это уже слышал от вас. Когда мы обсуждали образовательный минимум, улыбнулся акулой куратор. Напомнить, что вы тогда сказали, что это за пределами физиологической нормы. Уныло вздохнул подросток. За это время вы прекрасно доказали, что невозможного не существует. По крайней мере, для вас. Ну, или у вас больше 24 часов в сутках. Бак позволил себе коротко посмеяться. Я в разы старше вас, и поверьте, в армии очень хорошо умеют определять, кого грузить. Я, в том числе. По мне, вы и наполовину не загружены от своего потенциала. Раз у вас есть время шляться по кладбищам ночью, выяснять там отношения с муниципалами, параллельно воевать с кланами, судиться через ХАС с мэрией агломерации и так далее, Подполковник весело поднял бровь. И вы согласны были принять еще нагрузку, если будет время? Я вам только что нашел эту кучу времени. А, чуть не забыл, контракт с киношниками вы тоже расторгаете, сами согласились. Это еще куча часов с неделю. Я ничего не упустил, я промолчу. Алекс передернул плечами под веселым взглядом куратора. Знаешь, я сейчас рад. Алекс лучится оптимизмом и выстилает внутреннее пространство улыбающимися смайликами. Бак, единственное светлое пятно в этой говняной жизни, которое вселяет в меня надежду касательно вашего бытия и твоего персонального будущего. Потому что со своей стороны, повторю в сотый раз, ты просто от рук отбился. Я удивляюсь, как ему удается возить меня носом по столу каждый раз. Я и в других условиях такого не терпел. Вздыхаю, направляясь в сторону учебного сектора. А сейчас вроде как у меня полная личная свобода принимать решения. К сожалению, поспать сегодня не вышло ни в прямом, ни в переносном смысле. Вначале, после завершения кладбищенской эпопеи, Камила часа полтора растолковывала мне кое-какие специфические нюансы по поводу, которые не просчитываются и которые надо просто знать. Попутно, она вывозила и меня, и Джойс в дерьме ровно на ту же тему, что и Бак. Джойс пыталась поначалу в ответ заикнуться о том, что мы разберемся сами. Но Камила подлетела к ней и молча залепила две затрещины, с двух рук по очереди, слева и справа. Возражать почему-то не стал никто, а только мы улеглись спать, как раздался вызов от Бака, который безальтернативно потребовал прямо сейчас появиться на кафедре и демонстративно не замечал Джойс и Камилы на заднем плане. Я поначалу вообще не хотел отвечать, поскольку Бак что-то сделал с приоритетом, когда звонил, и активным у меня был только режим видеосвязи. Но армейская техника, как оказалось, работает и принудительно. Он как-то со своего места активировал мой ком, и выбора у меня не осталось, только разговаривать. Общение с куратором на кафедре заняло больше, чем он обозначил, и лично меня выжило, подобно лимону. Как ни парадоксально, мою систему взглядом он здорово поколебал, практически полностью заставив удовлетворить все его требования, причем добровольно. «Слушай, там не стал лезть тебе под руку, а сейчас спрошу», — продолжает сосед, — «а тебе работы в кино не жалко? Не мое дело, но я представляю себя на твоем месте и не уверен в своем ответе». «Ты знаешь, нет, я и ему не врал сейчас», задумываюсь повторно на неприятную тему. «Это действительно потеря времени и путь в никуда. На главной роли я не пролез. Гарантий, что пролезу когда-либо, тоже нет. Ставка каскадера сейчас не актуальна ввиду других перспектив и целей. Плюс, финансовая подушка после дуэли. Получается, в кино я очень быстро уперся в персональный стеклянный потолок и только тешил самолюбие, растрачивая время». «Бак молодец», вздыхает Алекс. «Он тебе вон сколько всего объяснил с полпинка. У меня так не получается». После достаточно сложной беседы с не по заслугам ершистым мальчишкой, Бак в одиночестве с полчаса пил кофе на кафедре. Сегодня он нарушил свое главное правило – не тащить за уши тех, кто рвется в какую-то свою сторону. Он давно для себя вывел формулу. Подчиненные могут быть ездовыми собаками, которые тянут тебя к тому результату, к которому надо. А могут быть и стадом баранов, которые задолбаешься сгонять в один гурт, и с которыми о результате первого варианта мечтать не приходится. Конкретно данный персонаж-соискатель обладал чертами как первого, так и второго типов, причем в одинаковой пропорции. Возможно, именно эта нетривиальность и заставила немолодого уже куратора отступить от заведенных привычек. В обед он вспомнил об утренних усилиях и проникся дополнительной толикой надежды о будущем результате. Курьер доставил ему в руки коробку колониальных сигар. Параллельно, ком тренькнул сообщением из пяти слов. «Благодарю. Наши извинения, сержант Кайшита». Бак отправил ей подтверждение о получении, а про себя вздохнул. Может, хоть девчонка добавит ему ума, раз она постарше, и все не закончится так печально, как в той хрестоматийной поговорке. Умная голова, дураку досталась. Глава 17. Из-за Бака, мне сегодня придется мотаться из учебного корпуса к себе несколько раз. С рюкзаком, полным всякой всячины, в аудитории не пойдешь, а Бизонова не пустит на следующие занятия. Когда я в районе 11 забегаю к себе, захватить необходимое, Камилу с Джойс застаю в своей комнате. «О, привет всем еще раз», удивляюсь им от дверей. «Не рад, что ли?» Хмуро отзывается Джойс от плиты, на которой она что-то жарит. «Бог с тобой, с чего взяла? Я вообще за вещами зашел», бросаю на ходу, направляясь к шкафу. Там у меня лежат оба местных рюкзака плюс кое-что из снаряжения, выданное спринтера изначально. Сидящая рядом с ней Камила разворачивается в мою сторону на роликовом стуле, и я не удерживаюсь от вопроса. Могу поинтересоваться, из-за чего вы подрались? Уже молчу. Почему наша капитан Карвалья не у себя, а тут? Следы на их руках и телах не оставляют сомнений в том, что произошло. Не твое дело. Синхронно выдают они. Я сказала, что я тут, на территории, продолжает Камила. Если что, позвонят. Пока надобности нет. Ладно, я так спросил. Надеюсь, это все не из-за меня, вырывается против воли. Шучу. Как раз из-за тебя, серьезно отвечает Карвалья. Но не потому... Почему ты думаешь? Мне Бак мозги с утра промывал. Подписал на турнир по прикладной искре, загрузил двумя дополнительными курсами и заставил расторгнуть контракт с киношниками. Спешу выпалить свои оправдания, пересортировывая при этом в шкафу рюкзаки. Расторжение по деньгам не ударит, штрафы большие прописаны, озабоченно поворачивается в мою сторону Джойс. О, а у тебя синяки на плечах, сообщаю ей то, что вижу с помощью ханьской искры чипа. Заткнись, советует Джойс. Или сейчас тебе вдвоем пэды дадим. Не справитесь, пытаюсь отшутиться и сбросить непривычное напряжение, висящее в воздухе. Странно, какая муха между ними пролетела. Мы не то что не дрались, не ссорились даже серьезно, лет с 10, сообщает Камила. У тебя получилось это исправить. Ладно, оставь. Примиряюще обнимает ей Джойс сзади. Это ему не надо, мы же все выяснили. Камила уныло кивает ей, после чего обнимает и, крайне неожиданно для меня, начинает реветь, как пятилетняя. А через мгновение к ней присоединяется и Джойс. Ошалев от такого поворота событий, как идиот, таращусь на это все минуты полторы. Девочки, а хотите, я нательными майками поделюсь? Предлагаю для смены темы. Интересно, сработает или нет. Их формы, вместе с другими частями гардероба, сохнут вон на сушилке. А сами они одеты, КХМ, только в нижние элементы женского белья. Иди нахер на свои занятия, угрюмо отвечает Джойс. Присоединяюсь, ворчит Камила. После чего Джойс высвобождается из рук подруги, подходит ко мне и обнимает уже меня. А Камила присоединяется к нам с другой стороны. И я понимаю, что разумнее сейчас не шевелиться, а выяснить все потом, когда они успокоятся. К сожалению, эта ситуация совсем не того порядка, которую показывают в фильмах определенного содержания, несмотря на внешнюю схожесть атрибутики. Что со штрафами киношникам за досрочное расторжение, напоминает Джойс, не меняя положение. У него с дуэли моя годовая зарплата, ворчит Камила. Авось, расплатится. Нет штрафов, отвечаю. Там и без меня есть кому бегать. В федерации есть и другие герои, которые, в отличие от меня, готовы проводить на съемочной площадке сутки напролет. Ладно, ему на занятия пора, вздыхает Карвалья, снимая руки с наших плеч. Пусть валит. Мы твои консервы, видимо, все съедим, спохватывается она в мою сторону напоследок. Хоть все. Там еще крупы с скороварки, указываю взглядом на кухонный шкаф. Из пайка. Бухать не будете? Видимо, Бак на меня плохо повлиял сразу в нескольких направлениях, если я отваживаюсь на такой вопрос в данной обстановке. Я из ее фляги все вылила. Мстительно веселится Камила, шлепая Джойс по заднице. Я бы и сама не стала. Хватит. Смущенно бормочет та. Ты права. Ни к чему ворошить прошлое. И с пьянкой пора завязывать. А то будем, как тот штаб. А что штаб? Любопытствую от двери, уже обуваясь. Стакан 40-градусного с утра, прямо после построения, просвещает меня Камила от шкафчика с крупами. В обед столько же, причем по ним особо не видно. Так-то, как будто трезвые. Но на самом деле, в крови у каждого по половине литра гоняет за день. И так каждый день, резюмирует Джойс. Ты когда будешь обратно? Пока не знаю. Текущие занятия, до выполнения задачи. И я там вообще первый раз, дай бог здоровья Баку. Понятия не имею, как оно пойдет и сколько времени займет. Мы тогда у тебя пока зависнем. Кажется, Камила успокаивается уже полностью. Чтоб никуда не дергаться. Да сколько угодно, пожимаю плечами. Мой дом, ваш дом. Набегу к полигону, ломаю голову. Что все это значит? Никаких рабочих версий не придумывается. Самое интересное, что и у Алекса тоже, который озадачен происшедшим не меньше меня. Вы все, будущие кулаки своих кланов. Возможно, кто-то пойдет работать на государство, неважно, на каком уровне. Да пусть даже кто-то станет не кулаком, а мозгом семьи или на федеральной должности, это тоже не важно. Это ровным счетом ничего не меняет. Прохаживавшийся перед строем преподаватель толкал эту речь явно не в первый раз. Это было наверняка ясно и стоящим перед ним, слушавшим вполуха. Это успело надоесть и ему самому. Если кто-то думает, что это формальность, либо чисто такое себе физа для допуска к аттестации, и что вы по-любому отсидитесь в теплом кресле оператором каких-нибудь дронов, это очень глубокое заблуждение. Несмотря на регулярно повторявшийся спектакль, роль ему явно доставляла удовольствие. Мозги мозгами. Но у всех и каждого из вас могут быть моменты, когда умение пройти будет важнее для дела, чем деньги, связи либо все активы клана. По-хорошему, в 15-минутном промежутке преподавателю надо было совместить три вещи. Инструктаж по технике безопасности, стандартную накачку плюс нагнать жути. Последнее, не из вредности, а исключительно по устоявшемуся порядку вещей и по методической инструкции. Оттарабанив обязательную программу, он с удовлетворением убедился, что все прониклись. «Вопросы есть», — гаркнул он на закуску. «Обычно, в каждом составе всегда находился какой-то умник, который лез на сцену рядом с ним. Не стал исключением и нынешний раз. Разрешите?» — поднял руку самый низенький из парней, он же приданный по согласованию соискатель. «Внимательно!» — поощрительно кивнул здоровенный майор, добросовестно оттянувший в свое время две ротации замом по БСП. «Какими бы ни были отношения между ним и мудаком Баком, учебно-тренировочный процесс есть успешно тренировочный процесс. Тем более, бойкий малец сегодня с первого занятия попал на контрольные срезы. Сейчас над ним вовсю поиздевается полоса, которой он в глаза не видел. Не говоря уже о том, что членом сыгранной команды пацан не мог быть по определению, так как никогда тут не был. А без команды, срез ему ни за что не сдать. Чудес не бывает. Специфика упражнения. Облегчать болезному жизнь майор не собирался. Он предполагал, что Бак отправил кого-то из своих к нему исключительно за тем, чтоб тот хлебнул у него лиха. Разочаровывать недомерка офицер не собирался. У меня в условиях задания, что на отработку с вами указано, учитывать специфику личной подготовки. Бойко провякал выкормыш Бака. Вы только что объявили. Пройти и прийти. Вопрос. Я среди смертников, вы не сказали вернуться. Шаришь, озадаченно кивнул майор. В смысле, врубаешься и оцениваешь. Но нет, надо было ходить на предыдущие занятия. Не удержался он от шпильки в адрес пацана, который ответить ему не мог. Это упражнение отрабатывается в группе. Если группа доходит до рубежа, она его автоматически подавляет. Пройти автоматически равняется вернуться, поскольку обратно можно гулять, как по проспекту. Противоречит специфике моей личной подготовки. Решил позориться перед всеми до конца дурачок. Не моя забота, легко передернул плечами преподаватель, наслаждаясь моментом. Вон финиш. Он указал глазами на противоположный край. Зачет по достижению. Следующие полчаса майор со скрытым удовлетворением наблюдал, как сработанные тройки, умело прикрываясь гаврилами, одна за другой преодолевали необходимые метры. Пацан Бака зачем-то скакал вдоль ограждения и таращился не на ребят, а на установки охранных систем. Идиот. Конечно, ему штурмовой щит даже не оторвать, не то что не пройти с ним, но мог бы проявить хоть каплю вежливости. Глядишь, ему приразрешили прогуляться позади самой последней тройки, за надежно удерживаемым щитом, в сработанной команде. Ну, нет, так и нет, философски решил для себя преподаватель. Выбирай любой. Майор дружелюбно кивнул пацану на снарягу. По своей конструкции, щит в этом упражнении являлся цельнометаллической бронеплитой. В верхнюю часть здоровенной дуры вмонтировалось полноценное смотровое окно, защищенное многослойным бронестеклом. К нижнему срезу щита прикрепляли неширокий тканево-полимерный фартук, защищающий голени и стопы. Для переноски и применения этой довольно тяжелой и массивной конструкции, учащийся оператор должен был надеть на себя особый нагрудник с зацепами, в который и входит кронштейны самой бронеплиты. Парень Бака, говоря откровенно, на оператора штурмового щита не тянул ни с какой стороны. Гавриил весил более 3/4 его веса, если судить на глаз. Я это имел в виду, когда задавал вопрос. Продолжал веселить всех пацан Бака, не делая попытки подойти к снаряге. Не учтена специфика моей подготовки, он за каким-то лядом поднял вверх свой ком. Да хоть обзаписывайся, моментально ухватил намек майор и широко улыбнулся. Финиш там, у нас на кафедре решают эту задачу иначе. Решил поумничать пацан. Даже стационарные защитные системы проходятся без этого всего, Он пренебрежительно кивнул в сторону ближайшего Гаврила. «А у вас тут вообще мобильные заградительные комплексы? Что ты сказал?» Преподаватель всем видом изобразил вежливое недоверие. После чего, весело заржав, покрутил пальцем у виска. «Я сказал, что ваши мобильные заградительные комплексы проходятся и без этого техобеспечения». Недомерок тоже изобразил сарказм. «Исключительно на внутренних резервах организма. И где же, позвольте спросить, такая полоса?» Мальчик решил нас порадовать героическими свершениями муниципальной полиции. Не сбавляя веселого тона, майор принялся рассуждать вслух. «О ваших подвигах на армейской Неве я бы слышал. Несмотря на формальность обстановки, творческий подход приветствовался, особенно в свете такого предстоящего веселья. Объект муниципальный», — кивнул пацан, ожидаемо попадая в просак. Все хмыкнули. «Но оборудован по федеральному стандарту АА», — продолжил баковский прикладник. «Какой самый охраняемый объект из гражданских в округе?» — тихо спросил старший последней тройки. «Квадрат», — также негромко отозвался его сосед в полной тишине. «Вот его сектора с нулевого по третий точно проходится», — нейтрально подал голос соискатель чужой кафедры, почему-то пристально рассматривая майора. «А ваша КХМ полоса даже не Б+. У вас должны быть подтверждение и заявка от подполковника Бака на мой счет, он при мне отправлял. Откуда такие данные про квадрат?» — уже чуть более озадаченно спросил майор и полез за личным планшетом. «Похоже на дурацкий розыгрыш, но в армии учат ничему не удивляться очень быстро. Личный опыт. Приходилось сталкиваться. Соискатель Алекс, разрешите приступить к упражнению». Парень явно заглянул через руку майора и все прочел с его комма самостоятельно. «Валяй», — быстро справившись с собой, разрешил офицер. «Где мой попкорн?» А в следующий момент местность сотряс взрыв хохота. Невысокий соискатель порысил в противоположном направлении, туда, где стояли установки. Впрочем, вернулся он оттуда сразу же. «Укладку проверял», — пояснил он майору, заработав непонимающий взгляд. «Убедился, что резина, а не боевые, и посмотрел схему островков безопасности на вашем рельефе». «Хераси». В повисшей тишине не сдержался преподаватель. «Кажется, это все же не шутки». Об островках никто из его учащихся не знал. Глава 18. «Серьезно там у вас дело поставлено», — нейтрально добавил он, скрывая насмешку, специально выстроив интонацию так, чтоб можно было трактовать двояко. «С одной стороны, если этот невзрачный на вид парень и правда такой спец, что может пройти полосу в лед, то чего лишний раз дрочить судьбу и наживать врага на ровном месте? Бак баком, а у каждого соискателя своя судьба. Может, этот пацан своего куратора тоже терпеть не может? А с другой стороны, если это все пшик, то позицию преподавателя можно будет рассматривать как сдержанную иронию, авансом, ибо нельзя обвинять в еще не сделанном. Вот обгадится, тогда и похохочем. Прошу прощения формальности согласования с не своей кафедрой». Баковский тем временем гнул свою загадочную линию, фиксируя на ком процесс утряски условий задачи со своей стороны. Майор не стал ему говорить, что большинство таких вот уверенных в себе и теоретически грамотных на практике оказываются, эха, чего вспоминать. «Спасибо, Господи, что сам не из таких. У них даже прозвище есть, широко известное в узких кругах. Теоретики. Все бы ничего, но с собой их обычно стараются не брать в серьезные места. Есть опыт, личный в том числе. Вопросы по задаче», — продолжал тем временем бесплатный клоун, приковавший к себе внимание кучи народу и немало тем не тяготившийся. «Укладка, резина, где мне расписаться в акте ее проверки? Ебать колупать». Офицер не удержался и, как будто сказав это сам себе, картинно сделал рука-лицо. «Как старшие занятия, к упражнению официально допускаю. Претензий к подготовке не имею». Он чуть насмешливо посмотрел в визор видеофиксатора пацана. «Когда пойдем уже? В этом месте можно якобы украдкой глянуть на часы». Парень специально тянул время. Формально, конечно, он прав. Каждая тройка, в лице уполномоченного представителя, лично проверяет оборудование и снаряжение перед каждым походом и составляет о том бумажку. Обязательно своей рукой, и обязательно в твердой копии, никаких электронок. Но это, если формально. На практике же руководитель занятия подписывает совсем в другом помещении сразу целую стопку таких бумаг, на пару недель вперед. Не нами придумано, не нам и отменять. Последний пункт, ничуть не смутился пацан. «Поскольку у вас заряжена резина, я смогу продолжать выполнение упражнения даже после пропущенных попаданий. Как будем разграничивать полюса? Какие полюса? Теперь удивление офицера не было наигранным или неискренним. Неоговоренный термин. Что имеется в виду? Прошу довести мне. Пацан демонстративно вытянулся, тоже играя на камеру и на публику. Каким образом руководитель занятий будет отличать, я условно ранен или условно убит? На последнем этапе упражнения, после попадания в меня вашей резиной, зачетный вопрос, автоматически кивнул майор и на мгновение тормознулся на месте. Вопрос действительно был отчасти толковым. Непонятно, конечно, как он с голым задом, без Гавриила, топать собирается, но что до самого согласования, то момент подмечен правильный. Если он идет на резервах организма, как заявляет его кафедра, сиречь без защиты, то попадания в этот самый организм возможны и неизбежны. Вопрос лишь, насколько они могут компенсироваться самим организмом в процессе выполнения упражнения, и как скоро наступит декомпенсация. А учащиеся майоры бегают исключительно под щитами. Потому, любая пропущенная резинка автоматически приравнивается к срыву упражнения и к поражению. Задачей их тренировки является именно перемещение группой и под защитой. Бак и же с ним технично докопались к формальной цели – пройти дистанцию. Считается, столикой тщательно скрываемого уважительного удивления повторил собственный кивок офицер, моментально прикинув расклады. Сходу не готов, не стал он корчить из себя белоснежку. У нас каждое первое попадание рассматривается автоматически как последнее. И что после этого, уточнил пацан, на исходный рубеж шагом марш, подвигал бровью преподаватель, и заново, противоречит нашим условиям, уперся чужой соискатель. По нашим регламентам, задача считается выполнимой до 27% остатка ресурса организма. Я потому и спросил, если, к примеру, меня по бицепсу царапнет, я у вас считаюсь выбывшим, да, а в реальности могу бежать и дальше, и весьма неплохо. Согласны, напирал недомерок. Порассказывай мне давай, беззлобно огрызнулся майор, в душе признавая логичность позиции собеседника. Смотрите, навеска пороха, длина ствола. По-своему истолковал заминку пацан. Начальная скорость, энергия в момент встречи с целью на такой дистанции при угле встречи, ну, пусть 90, идеал. От невысокого полетели цифры и формулы, заставляя руководителя занятий стоически вздохнуть. Он-то был согласен. Более того, лично для него эти теоретические изыскания были вполне осязаемым практическим опытом. В другом выражении, а давай с гандикапом. Махнул рукой уже уставший от болтовни преподаватель. «Если резина тебя с ног не сбивает, считаешься условно раненым. В смысле, если пропустишь попадание и сможешь бежать дальше». Глядя на удивленное лицо парня, он с удовольствием добавил. «Мальчик мой, даже резиновая пуля по организму, это очень неприятно, поверь моему опыту». И весело заржал. «Ты и после резинки можешь, ай, ладно, удачи, благодарю. Приступаем, валяй». Полчаса песок месим. Рассчитывать на успешные перемещения после попадания в тебя очереди резиной мог только теоретик. В принципе, майор уже не сомневался, чем оно все закончится, но любые спектакли надо досматривать до конца. Особенно такие. Максимум, добежит он до той вешки, после чего словит все пять резинок очереди. Затем можно начинать хихикать и звать медиков. Внутренности ему точно отобьет. Ну-ну. Майор украдкой оглядел своих учащихся и приготовился внимать зрелищу. К его удивлению, пацан, проскользнув старт, не рванул сразу напрямик. Вместо этого, он сделал непонятный зигзаг, мало не замыкая букву О, рваными галсами. После чего ускорился, загнул трассу буквой З и пропустил над головой последнюю порцию инъекторов-имитаторов. Мазнув взглядом по автоматическому счетчику обстановки, преподаватель озадачился. Ни один из имитаторов парня не попал. Кажется, становится интересно. Понятно, что имитатор парализатора ни разу не боевое оружие, и там все иное. Ни летальности, ни скорости в полете, ни энергии при встрече с целью. Но одно дело, принимать даже такую бурду из шприцев на щит. А совсем другое, вот так изобразить живого ториадора, причем отнюдь не перед быком в количестве одной единицы. Майор удивленно подвигал бровью и далее уже не изображал показной снисходительности. Странно, по нему почему-то темп стрельбы ниже, раздалось со стороны учащихся. У нас за этот же период в один только щит побольше прилетает, чем у него по всему полю. Вы ему как-то подыгрываете, господин майор, чтоб не сбить с ног до самого интересного участка, Преподаватель оставил вопрос без ответа, а сам опять глянул на счетчик обстановки. Пацан как будто знал установку с инженерной точки зрения. На критических углах она выводилась на цель с запозданием. Приводы были изношены многими поколениями эксплуатирующих, и нормально за ними никто никогда не следил. Во-первых, на то была специальная служба. Во-вторых, для обстрела ползущих под бронеплитой черепах быстродействия хватало. Так зачем суетиться? Задним числом стали понятны пируэты баковского выкормыша по полю. Хитрожопый теоретик заячьими рывками вывел стволы пускателей на эти самые критические углы, после чего текущая плотность огня упала в разы. «Ладно, смотрим дальше». «Не в попад», — проговорил майор. Переход в следующий сектор был тем самым горлышком бутылки, вокруг которого строилась основная часть упражнения со щитами. Пацан без бронеплиты однозначно попадал, как кур во щип, в сектор работы сразу пары стволов. Это десяток резинок в течение первой четверти секунды. «Сейчас глянем, как двери проходить будет без щита», — прокомментировал офицер, против воли заражаясь ощущением предвкушения, витавшим в воздухе. Под гробовое молчание наблюдающих, в двери пацан вообще не сунулся. Вместо этого, разбежавшись под острым углом к стене, он пропустил мимо очередную серию имитаторов-инъекторов и перемахнул через трехметровый капитальный забор быстрее, чем установка следующего сектора сменила прицел. «А что, нам так тоже можно было?» – заголосили на все лады собственные учащиеся. Когда этот долбанный соискатель, остановившись на островке безопасности, сбросил со спины малый рюкзак и принялся доставать из него что-то компактное. «Разговоры», – пресек брожение в рядах офицер, не отрываясь от разворачивающегося на его территории зрелища. Формально, использование островков безопасности правилами не возбранялось. Но стоять на них с Гавриилом на шее – пустая трата времени и сил. Безопасные места, разумеется, физически существовали, но даже сам майор сходу не сказал бы, где они, никогда не требовалось. Пацан же использовал свою любознательность на все 100. Разложив за полминуты в рабочее положение макет из микропорки, он шлепнул на него бляху биоимитатора, выждал 3 секунды и вытолкнул получившуюся куклу за пределы островка безопасности. «А что происходит? Это как это он? Что это все значит?» Несмотря на предыдущий рык майора, учащиеся недоумевали отнюдь не про себя. Пока работает имитатор, установка считает куклу более опасным человеком, по умолчанию, нехотя пояснил офицер. По стандарту, при настройке автоматики, приоритет при выборе идет от более живучей цели к менее живучей. Почему? Считается, что для тебя же лучше, если до твоей позиции добежит 8 инвалидов, чем один, но такой, как я, пожал плечами преподаватель. Вот установка и давит имитатор, который не подавляем по определению. Раздалось сзади со стороны уже выполнивших упражнение. У этой резинки и температура выше, и ритмы какие-то биологические она имитирует так, что техника звереет и считает куклу чемпионом мира. Завершил краткий экскурс в прикладное снаряжение майор. Соискатель с другой кафедры тем временем добежал до окончания пулеметной полосы и, словно по аллее, прошел последние десятки метров за пределы сектора. Установка все это время продолжала сходить с ума и бесноваться, поливая имитатор. Соискатель Алекс упражнение закончил. «Разрешите снять имитатор, упражнение исполнено», — нейтральным тоном подтвердил майор, деактивируя всю обстановку. «Иди забирай свою резину». «Ничего себе, у них кафедра». В полной тишине прозвучал голос старосты группы, здоровенного кланового парняги. «Господин майор, вы сделаете разбор его прохода для нас, а зачем оно тебе?» Сумрачно ответил офицер. «Что оно тебе даст? Ты так через забор прыгнуть сможешь мимо двери, или бежать точно так же сможешь, или учиться этому будешь. А что с бегом-то не так?» Отозвался за компанию светловолосый товарищ старосты, ловя неформальный момент. «Можем же и мы пробежать, разве нет? Скоростная выносливость у вас не так?» Процедил преподаватель. «Когда я сдавал федеральный экзамен по физподготовке», продолжил он уже спокойнее, «на выпуске из учебного заведения у нас был норматив 8 миль за 56 минут. Пересеченка, выкладка, все дела. Кое-кто из другого заведения имел этот же норматив по сложности, но 45 минут, зачет по времени. А они», кивок в сторону собирающего имитатор пацана, «похоже, еще быстрее летают. Физиологическая уникальность», удивленно уточнил староста. Майор не ответил, поскольку не хотел разговаривать. Интересно, что они там на прикладной кафедре задумали. Это с кем они воевать собираются, или на какой случай такие методики отрабатывают? По документам, хитрожопый Бак был выпускником Высшего военно-технического института. Тот самый теоретик, кондовый в квадрате. На самом деле, это было не совсем так. Вернее, документы его были в порядке. На все запросы из федерального реестра приходили какие положено отписки. Только Бака в том институте никогда не было. Старший брат майора, тех же лет, уверенно заявил после одной из расширенных совместных пьянок, что Бака там отродясь не видали. На 10 выпусков в обе стороны, что равняется 20 годам жизни. Не мог же Бак поступить в год отроду и учиться до 7, будучи младенцем. С засекреченными биографиями и частично зашифрованными личностями, так или иначе, сталкивается каждый военный, кто хотя бы полгода провел в колониях. Но до этого момента чистоплюй Бак никак не проявлял себя уникальным.